Он тоже. Все добрые. Но зачем, объясни мне, зачем? Для чего ты это сделал? Что ты ей сказал? Правду. Правду, правду. Что? Ты ведь знаешь. Пойдем-ка лучше ко мне, будем писать рапорт. Пошли. Погоди. Что ж все-таки хочешь? Ведь не собираешься ты остаться на станции, а? Да, я хочу остаться. Хочу. Старый мимоид. Я сидел у большого окна и смотрел в океан. У меня не было никаких дел. Рапорт, отработанный за 5 дней, превратился теперь в пучок волн, чащийся сквозь пустоту где-то за созвездием Ориона. Добравшись до темной полевой туманности, занимающей объем в 8 триллионов кубических километров и поглощающей лучи света и любые другие сигналы, он натолкнется на первый в длинной цепи ретранслятор. Отсюда, от одного радиобуя к другому, скачками, длиной в миллиарды километров, он будет мчаться по огромной дуге, пока последний ретранслятор, металлическая глыба, набитая тесно упакованными точными приборами, с удлиненной мордой направленной антенной, не сконцентрирует его последний раз и не швырнет дальше в пространство, к земле. Потом пройдут месяцы, и точно такой же пучок энергии, за которым протянется борозда ударной деформации гравитационного поля галактики, отправленной с Земли, достигнет края космической тучи, проскользнет мимо нее по ожерелью медленно дрейфующих буев и, усиленный ими, не уменьшая скорости, помчится к 2 солнцам Соляриса. Океан под высоким красным солнцем был чернее, чем обычно. Рыжий мгла сплавляла его с небом. День был удивительно душный, как будто предвещал одну из тех исключительно редких и невообразимо яростных бурь, которые несколько раз в году проносятся по планете. Были основания считать, что ее единственный обитатель контролирует климат и вызывает эти бури сам. Еще несколько месяцев. Мне придется смотреть из этих окон, с высоты наблюдать восходы белого солнца и скучного багрянца, время от времени отражающиеся в каком-нибудь жидком извержении, в серебристом пузыре симметриады, следить за движением наклонившихся от ветра стройных быстренников, встречать выветрившиеся, осыпающиеся мимоиды. В один прекрасный день экраны всех видеофонов наполнятся светом. Вся давно уже мертвая электронная система сигнализации оживет, запущенная импульсом, посланным с расстояния 100 000 километров, извещая приближение металлического колосса, который, протяжно грохоча гравиторами, снизится над океаном. Это будет Улисс или Прометей, или какой-нибудь другой большой крейсер дальнего плавания. Люди, спустившиеся с плоской крыши станции по трапу, увидят шеренги бронированных массивных автоматов, которые не делят с человеком первородного греха и настолько невинны, что выполнят любой приказ, вплоть до полного уничтожения себя или преграды, которая стоит у них на пути, если так была запрограммирована их кристаллическая память. А потом звездолет поднимется, обогнав звук, и лишь затем конус, разбитого на басовые октавы грохота, достигнет океана, и лица всех людей на мгновение прояснятся от мысли, что они возвращаются домой. Но у меня нет дома. Земля. Я думаю о больших, переполненных людьми, шумных городах, в которых потеряюсь и исчезну. Почти так же, как если бы совершил то, что хотел сделать на вторую или третью ночь, броситься в океан, тяжело волнующийся внизу. Я утону в людях. Буду молчаливым и внимательным, и за это меня будут ценить товарищи. У меня будет много знакомых, даже приятелей и женщины, а может, одна женщина. Некоторое время я должен буду делать усилия, чтобы улыбаться, раскланиваться, вставать, проделывать 1000 мелочей, из которых складывается земная жизнь. Потом все войдет в норму. Появятся новые интересы, новые занятия, но я не отдамся им весь,

Может быть, это объяснялось высотой полета? Я скользил всего лишь в нескольких десятках метров над волнами. Теперь я не только знал, но и чувствовал, что переливчато, жирно-блестящие горбы и провалы, раскинувшиеся подо мною пучины, двигаются не так, как морской прилив или облако, но как животное, неустанное, хоть и чрезвычайно медленные судороги мускулистого ногового тела. Так это выглядело. Сонно опадающие хребты волн пылали пенным пурпуром. Когда я развернулся, чтобы выйти точно на курс неспешно дрейфующего мимоида, солнце ударило мне прямо в глаза, заиграло кровавыми молниями в выпуклых стеклах, а сам океан стал чернильно-синим с проблесками темного огня. Я уравнял скорость машины с дрейфом мимоида и медленно, метр за метром, снижался. Мимоид был небольшой, в длину с километр, а в ширину несколько сотен метров. Он наверняка отломился от какой-то гораздо большей формации. По соляристической шкале он считался мелким осколком, которому было уже бог знает сколько недель и месяцев. Я увидел между жилистыми буграми оползня, над самым океаном как бы берег, несколько десятков метров довольно покатый, на почти плоской поверхности, и направил туда машину. Сесть оказалось труднее, чем я предполагал. Машина чуть не зацепилась винтом за выросшую на глазах стену, но все окончилось благополучно. Я выключил мотор и откинул колпак. Потом проверил, не сползает ли вертолет в океан. Волны лизали зубчатую кромку мимоида в нескольких шагах от моего аэродрома, но машина надежно стояла на широких расставленных лыжах. Я прыгнул вниз, немного отошел от вертолета и уселся на шершавую, потрескавшуюся землю. Черная волна тяжело вползла на берег, расплющилась, стала совсем бесцветной и откатилась, оставив тонкие дрожащие нити слизи. Я спустился ниже и протянул руку к следующей волне. Она немедленно повторила тот феномен, который люди увидели впервые почти столетие назад. Задержалась, немного отступила, охватила мою руку, не дотрагиваясь до нее, так что между поверхностью рукавицы и внутренней стенкой углубления, которое сразу же изменило консистенцию, став упругим, осталась тонкая прослойка воздуха. Я медленно поднял руку. Волна, точнее ее узкий язык, потянулась за рукой, по-прежнему окружая мою ладонь, просвечивающей грязно-зеленой оболочкой. Я встал, так как не мог поднять руку выше. Перемычка студенистой субстанции напряглась, как натянутая струна, но не порвалась. Основание совершенно расплющенной волны, словно удивительное существо, терпеливо ожидающее окончания этих исследований, прильнуло к берегу моих ног, также не прикасаясь к ним. Казалось, из океана вырос тягучий цветок, чашечка которого обволокла мои пальцы, став их точным, только негативным изображением. Я отступил. Стебель задрожал и неохотно вернулся вниз, эластичный, колеблющийся, неуверенный. Волна приподнялась, вбирая его в себя, и исчезла за обрезом берега.